Лира. И оставь его, если темнеет его созвездие линия, будто бы позвоночник, и болят все 33 и 3 негорящих его звезды. Ему страшно именно этой ночью, потому что он в ней один. Вуд, посиди с ним, пожалуйста, до зари. Лира — довольно маленькое, но легко узнаваемое созвездие северного полушария. Его главная звезда — Вега, одна из самых ярких звезд на небе и важная часть летнего треугольника. Лира находится рядом с Геркулесом и Лебедем. Если присмотреться, можно увидеть, что рядом с Вегой есть четырехугольник из более слабых звезд, который напоминает миниатюрную арфу или лиру. Главные звезды Лиры. Вега, Альфа Лиры, пятая по яркости на небе. Бело-голубой гигант. Названа от арабского «Альваки» — «падающий орел», но в греческой мифологии символизирует лиру Орфея. Шелиак. Бетта Лиры. Двойная звезда, изменяющая яркость. Название берет начало в арабских традициях и переводится как «панцирь черепахи». Сулафат. Гамма Лиры. Еще одна звезда, входящая в основную фигуру созвездия. В переводе означает «черепаха», возможно, отсылая к легенде о том, что первую лиру Гермес сотворил из ее панциря. Дельта Лиры – оранжевый гигант, контрастирующий с голубыми звездами. Также в Лире находится знаменитая кольцевая туманность – М57, одна из самых известных планетарных туманностей. Это останки погибшей звезды, которая выбросила внешние слои в космос. Через телескоп она выглядит как светящееся кольцо. Созвездие Лиры связано с легендой об Орфее, величайшем музыканте древнегреческой мифологии. Он получил лиру от бога Гермеса и так научился играть на ней, что его музыка усмиряла диких зверей, останавливала реки и даже трогала сердца богов. Когда его возлюбленная Эвридика умерла, Орфей отправился в подземное царство Аида, где своей игрой убедил владыку мертвых отпустить ее. Однако он нарушил запрет, оглянулся на Эвридику, покидая царство теней, и она умерла навсегда. Орфей выбрался на поверхность один и продолжал играть свою печальную музыку, пока его не убили Менады, жрицы Диониса. После смерти Орфея Зевс поместил лиру на небо, чтобы его музыка звучала вечно.